Тал. В конце концов, они заставили Анса сказать, чего он хочет, и он с дочкой и мальчиком вылез из повозки. Уж мы к мосту подошли, а он все оглядывался, словно думал, что стоит ему вылезти из повозки, и все это рассеется, и он опять очутится у себя на поле, а она будет лежать и ждать смерти у себя на кровати, и все придется начинать сызнова. «Отдал бы ты им мула», — говорит он, — «а мост дрожит и шатается под нами. Он уходит в быструю воду так, словно выйти должен на другой стороне земли, а другой конец будто и не от этого моста, и те, кто выберется из воды на другом берегу, вылезут из глуби земной. Но мост был цел, чувствовалось, потому что наш конец шатался, а другой будто бы нет. Будто тот берег и деревья на нем медленно качались, как маятник больших часов». А бревна били и скребли по затопленной части, вставали торчком, совсем выскакивали из воды, ныряли в гладкую пенную, стерегущую круговерть и уносились к броду. «А какой от него толк?» — я спросил. «Если твои мулы брода не найдут и не перетащат повозку, что толку в третьем муле или в десяти мулах?» «Я у тебя не прошу», — он говорит, — «я всегда сам обойдусь. Я не прошу тебя рисковать мулом, покойница ведь не твоя, я тебя не упрекаю». «Им вернуться надо и до завтра потерпеть», — я говорю. Вода была холодная, она была густая, как снежная слякоть, только как будто живая. Ты и понимал вроде, что это просто вода, та же самая, что многие годы текла под мостом, но когда она выплевывала бревна, ты не удивлялся, они как будто были частью воды и ее стерегущей угрозы. Удивился я только тогда, когда мы переправились, вышли из воды и встали на твердую землю. Мы словно и не ожидали, что мост достанет до того берега, до чего-то укращенного, до твердой земли, которую мы исходили ногами и хорошо знали. Неужели я мог попасть сюда? Неужели хватило глупости полезть в эту прорву? А когда поглядел назад, увидел моего мула на другом берегу, где я сам стоял недавно, и подумал, что мне еще надо вернуться туда, я понял, что этого быть не могло, ни за какие ковришки. Я и раз не прошел бы по мосту. И однако вот я где, и если кто может пройти по мосту второй раз, то кто-то другой, а не я, даже если кора прикажет. И все из-за мальчонки, я сказал, а ну дай мне руку, и он дождался меня и дал, да нет, черт возьми. Получилось, что будто бы вернулся за мной, будто сказал, невредимым пройдешь, будто рассказывал про чудесное место, там что ни день, то праздник, и зимой, и летом, и весной, и если за него буду держаться, тоже не пропаду. Я посмотрел на мула, словно в подзорную трубу посмотрел. Я увидел через мула весь простор земли, и посредине мой дом, взошедший на поте, словно чем больше пота, тем просторнее земля. Чем больше пота, тем крепче дом, потому что крепкий нужен дом для коры, иначе не удержит кору, как кувшин молока в студеном роднике. Крепкий, имей кувшин, или же нужен сильный родник, ну а коли родник большой, так есть для чего заводить крепкие надежные кувшины, потому что молоко-то твое, хоть кислое, хоть какое, потому что молоко, которое может скиснуть, интереснее того, которое не киснет, потому что ты мужчина. Он держал меня за руку, а рука у него горячая и уверенная, так что хотелось сказать, смотри-ка, видишь, вон там мула. Ему здесь делать было нечего, вот он и не пошел, ведь он мул всего-навсего». Человек иногда понимает, что у детей больше разума, чем у него, но он им в этом не признается, пока у них не отрастет борода. Когда борода отросла, они чересчур озабочены, потому что не знают, смогут ли вернуться туда, где у них разум был, а бороды не было. Тут-то тебе нетрудно признаться людям, так же беспокоящимся о том, о чем беспокоиться не стоит, что ты — это ты. И вот перешли мы, стоим и смотрим, как Кеш разворачивает повозку, видим, как он едет по дороге назад к тому месту, где от дороги к броду отходит колея. Скоро повозка скрылась из виду. «Надо пойти к броду помочь, если что», — я сказал. «Я дал ей слово», — говорит Анс. «Для меня оно свято. Я знаю, ты недоволен, но она благословит тебя на небесах». «Ладно», — говорю, — «им сперва надо сушу обогнуть, чтобы в воду броситься. Пошли». «Возвращаются», — говорит он, — «плохая примета возвращаться». Сгорбленный и печальный он стоял и смотрел на пустую дорогу, а перед ним дрожал и шатался мост. И девушка стояла через одну руку, корзинка с едой, под другой прижатый к боку сверток. В город собрались, решили бесповоротно. Сквозь огонь и воду пройдут, чтобы съесть пакет бананов. Надо было день потерпеть, я сказал. К утру бы немного спала. Может, ночью дождя не будет, а выше ей подниматься некуда. Я обещание дал, говорит он. Она надеется».